спина женщины, почерневшая и распухшая от ударов. Тело мужчины, лежащее ничком в канаве. И неизбежная концовка. Женщина в платке, потерянная, напуганная, протянувшая руки в отчаянной мольбе. Образ, который мог бы послужить эмблемой всему XX веку. Он не в первый раз получал подобные материалы. Сначала Марта к нему приходили карты, фотографии, статистические сводки, свидетельства кошмаров. Он так или иначе знал их источник и снова почувствовал прилив негодования от того, что к нему обращаются с подобными просьбами. Политическая макулатура. Курт мог бы разобраться с ней утром, сунуть в какую-нибудь папку. Если бы он умел, то отключил бы факс, сломал бы его, потянув за жгуты проводов, что тянулись к розетке, но он совершенно ничего не смыслил в том, что до сих пор называл новыми технологиями, и не хотел, чтобы Курт полдня на него дулся. На полке у него над столом на табло радиобудильника цифры 8:59 сменились на 9:00. Кароль должен был прийти с минуты на минуту, а на кухне нужно еще много чего сделать, прежде чем можно будет сесть за стол. Но когда он выходил из кабинета, ему представилось, что факс все ползет и ползет, всю ночь напролет, бумага заполняет стол, падает на пол, ее шуршащие рулоны поднимаются к потолку. Нескончаемый протест. Прорицание. Неустанный призыв к оружию. Глава 7. Закинув пиджак на плечо, Ларри пробирался к выходу из Лос-Анджелесского аэропорта. Впереди него шла та самая молодая еврейка с девочкой на руках. Их встречала группа еврейских мужчин с пейсами и в ермолках, один из которых — великолепно сложенный молодой человек с бородой мягкой, блестящей, словно волосы на девичьем лобке, судя по всему, был отцом девочки, и та скарабкалась к нему на руки, позабыв про тошноту, гордая и смешливая, воссоединившаяся со своим героем, спасенная. Ларри понаблюдал за ними немного украдкой из-за спин, столпившихся под информационными экранами людей. Как было бы здорово, если бы он вдруг стал частью той маленькой группы и разделил их счастье. Он представил себя в накрахмаленной белой рубашке, и что зовут его, к примеру, дядюшкой Рубеном, и что у него превосходная бледная кожа, какая дается в обмен на определенного рода праведность. Он владелец магазина тканей в центре города или кошерной гастрономической лавки, и его пальцы слегка пахнут пикулями. «Как поживаешь, Рубен? Присоединяйся к нам». Он пошел дальше, зашел в один из баров тут же, в зале аэропорта, заказал порцию Будвайзера и уселся с ним на высокий табурет рядом с деревянным индейцем. Это была всего лишь третья порция пива за день. Первые две он выпил дома на кухне перед дорогой, и он полагал, что не выходит за разумные рамки. Правда, некоторые из его калифорнийских знакомых считали его алкоголиком, потому что ему ничего не стоило выпить в один присест бутылку или даже полторы вина на Павелли. Или 6 банок пива за то время, пока по телевизору идет сериал. Но они не видели, как пьет настоящий алкоголик, а он видел и поэтому знал, в чем разница. Его отец Стивен Валентайн последние полгода своей жизни прожил как законченный пьяница, не заботясь больше о том, чтобы разбавить утреннюю стопку водки апельсиновым соком или запить предобеденный виски глотком кофе. Он потреблял эти напитки в чистом виде с какой-то отчаянной бравадой, не скрывая больше истинной силы и жестокости, томившей его жажды. И в этом была своего рода гордость наоборот, упрощавшая положение, освобождавшая их от утомительного и постыдного притворства, жалких отговорок, что, мол, папочка просто немного устал, хотя в каком-то смысле так оно и было. Он действительно устал. Устал безумно от попыток построить жизнь так, как, по его мнению, следовало. Устал жить, словно агент под прикрытием, нести в одиночку бремя, которым он не мог поделиться ни с женой, ни с психоаналитиком. Бремя, законченного неудачника.